эфире Народное славянское радио. Поехали! Всем здравия! С вами Народное славянское радио. Сегодня по одному из современных календарей 26 декабря 2019 года, четверг. Конфликт «Мать и дочь» – такова тема сегодняшнего нашего эфира. Раскрывать ее будет Арина Ивановна Никитина. Здравия тебе! Здравия! Рада всех приветствовать! И Алексей Орлов. По возможности буду как-то вот помогать. Во всяком случае, не мешать. Как говорит, хочешь помочь – не мешай, постой в сторонке. За пультом находится Евгений Роденко и за чатом будет следить Светлана Большакова. Ну что ж, Арин, ты у нас уже не первый раз, но все-таки давненько не была у нас, и хотелось бы, наверное, как-то вот, чтобы ты о себе что-то сказала такое вот, чтобы те, кто тебя первый раз у нас на радио видит, я уверен, что тебя видят везде и часто, но все-таки, кто первый раз на радио тебя видит, чтобы мне сказали, вот это да, это вот она, да, это вот она, это Арина Ивановна. Вот здесь мне хочется заныкаться за шторку, знаешь. Не ныкайся, не надо. Вот, я очень не люблю о себе рассказывать, потому что предпочитаю толстовский принцип, чтобы о человеке рассказывали его дела. По-своему сумасшедшие. По всяком случае, такой меня считают мои родственники, потому что выбрала жить частично в городе, общаться с социальными людьми, вместо того, чтобы жить в тихой и спокойной гавани той деревни, в которой я родилась, выросла, где до сих пор, слава богам, нет электричества. Вот. Ну, правда, генератор я своим родственникам подарила все-таки на всякий пожарный. Вот. Я из рода староверов, меня в детстве воспитывали на ведических сказах, мифах, и в 5,5 лет я осознанно выбрала познакомиться с социальной средой, с городской, с людьми, которые живут во тьме, в Наве, мне их было очень жалко. Выехала в город на полгода совместно со своими родителями. Посидела первый раз со страху. Ну и после этого решила попытаться то, что знает мой род, донести до людей всеми возможными способами. Ну и для этого получила и два высших образования абсолютно разных, педагогическое и медицинское, как бы совместно с... несколько раз организовывала разные большие проекты, касаемых именно славянских древних знаний, которые могут быть применимы в социальном мире. Пишу статьи, книги, собираю круги соратников, артели. Не сдалась, несмотря на то, что пережила в своей жизни и большие трагедии, и потери. Ну, как-то вот иду этим путем, находя в этом возможность развиваться и самой, не сходить со своего пути знахарского, потому что, прежде всего, по варне я знахарь, и только стремлюсь стать ведущим человеком, поэтому не называю себя никогда ни жрицей, ни ведуньей. В общем, я считаю, что этот путь, дай бог, осилить к завершению земной жизни. Ну, пытаюсь быть посредником между двух миров, ну, а уж плохо-хорошо выходит, судить не мне, а, наверное, людям, ради которых все это и делаю. Скромничаешь, понятно, скромничаешь. Ну, хорошо, до эфира мы говорили, у тебя книги готовятся. Когда примерно можем мы рассчитывать на то, чтобы твои книги увидеть, поддержать их в руках, прочесть, ознакомиться? Ну, первое, я не знаю даже ее назвать книгой или же рабочей. Я ее скромно называю рабочим блокнотом. Хотя по-своему он волшебный, потому что отзывов на нее, эта книга вышла вот буквально недавно, год назад, и на нее уже более 400 отзывов с очень положительными результатами. Это при том, что не все люди пишут, хорошо, если 10% от того, кто ее применяет. Вот эта книжка, я даже сегодня хотела помахать в экран, собственно говоря. И о ней немножко буду сегодня говорить, потому что та тема, которую мы будем разбирать, она затронута. Сюда я включила и постаралась адаптировать для современного человека детские игры, вопросы стариков, которые у нас задаются в среде староверов любому ребенку еще в детстве, для того, чтобы он мог осознать, как бы с какой базой внутри своего сознания, он подходит к рубежу взрослой жизни, к 21 году. Потому что на этой базе строить дальше уже свою собственную жизнь, в том числе и семью. И этот блокнот, он посвящен образу отца и матери. Потому что, не проработав эти образы, по сути дела, построить ни успешную семью, ни карьеру практически невозможно. И к этой мысли пришли даже современные психотерапевты. Поэтому сейчас очень популярны различные родительские расстановки, работа там, прощения матери, прощения отца, добаюкивания. Ну, в общем, сейчас кто только этой темой не занимается. Ну, и я рада, что психологи до этого как бы дошли, пускай своим эмпирическим путем. И те лекции по любомудрию, которые были засняты еще в 98-м, 2000-м годах, в разных городах, где я была, они очень давно гуляют по интернету, вот в них я говорила об этих работах, о вопросах, о сказках, которые надо анализировать для того, чтобы понять свой путь любомудрия, какой он был, кривой, прямой, хороший, плохой, ну, опять же, слово «плохой» относительно. Ну, люди как-то по видео домашние задания делают слабо, поэтому мне надоело отвечать на одни и те же вопросы, тем более, что я вынуждена отвечать на 4 почтах. Я не паук, у меня пальцев 10, не 20. Я вот сделала такую вот книгу-рабочую тетрадь, в которых можно работать самостоятельно и действительно решить, ну, перебрать вот тот фундамент, на котором мы стоим. А так планируется вот где-то, наверное, я так думаю, что к февралю, к марту месяцу. Я очень хочу именно к солнцевороту весеннему, как и с вот этой книжкой, успеть. И планируется выход, во-первых, книги «Имена слова». Я взяла современные имена, специально социальные, и не стала давать банальных исторических расшифровок, откуда это имя образовалось, с греческого, с римского языка, подробно во всяком случае, потому что эта информация известна, ее можно найти. Но ключ русского языка в том, что даже лексическая калька, то есть копирование какого-то слова с чужеземного языка, оно все равно облагораживается с точки зрения внутреннего узорочья речи. И вот на основе этого в именослове будет расшифровано 38 мужских, 38 женских современных имен, показано, какую программу они содержат. Ну и, собственно говоря, я надеюсь, что это людям, ведь вы носите обычные современные имена, социальные, чтобы вам это поможет, как бы, как строить свой путь. Ну и еще одна книга, которая тоже планируется выход вот буквально вместе с ней, это будет первая часть «Буковника для детей». И там тоже он будет посвящен разбору образа букв, узорочу слова. Ну и, в общем, я надеюсь, что это такая будет полезная книжка. Ну а третья, если тоже успею, и будет возможность денежная. Это многим полюбились ладенцы, которые я создаю на основе русского узора. Часть ладенцев я публикую на своем сайте, они исторические, часть мною созданная. Многим тоже они помогают. И вот хочется издать цельную книгу, в которой они будут представлены все, совместно с фотографиями изделий моих друзей, соратников, которые эти ладенцы использовали в живых изделиях, ну, тоже надеюсь, что этот опыт будет многим мастерицам, мастерам, как бы вдохновит их на собственное творение. Но это по книгам. Так что я надеюсь, что я ответила на вопрос, но предлагаю, давайте перейдем к теме, потому что она на самом деле очень интересна и очень актуальна. Да, согласен. Хорошо, тогда по традиции напоминаю, что вопросы, реплики, комментарии наши радиослушатели и зрители могут присылать к нам в чат Народного славянского радио. Это сайт slavradio.org, там чат-беседка. А также у нас есть канал в Ютубе, youtube.com/slavradio. Славрадио и там пишется латиницей. Наш сайт slavradio.org, а канал в Ютубе, вот пишите youtube.com, потом косая черточка, ну и Славрадио также латиницей. Все, не буду мешать, пожалуйста, начинаем. Благодарю. Ну, почему вообще эта тема очень актуальна? Дело в том, что наши предки считали, что образы отца и образы матери – это то основное, на чем начинается строительство нашего сознания вообще в принципе. Я сейчас очень вот хочу вам найти картинку, пока листаю, буду параллельно говорить. Наши предки раньше все абсолютно сказы начинали присказкой. На море на океане, на острове на буяне, лежит камень латырь, ну и далее по списку. Вот, кстати, для рабочего блокнота «Любомудрия» я взяла только эту присказку и просто разобрала ее, как говорится, по потрохам, исходя из тех игр и из тех вопросов, которые мне самой задавали в детстве. И вот наши предки считают, что камень Алатырь, помимо того, что это инструмент бога Сварога для сотворения Вселенной, это еще и спаянный, слитый в едино образ отца и образ матери. И вот какие эти образы, чем они наполнены? Добротой, благолепием, благодарностью или же страхом, обидами, убеждениями жесткими, шаблонами. Все это в итоге становится нашим фундаментом, в котором мы формируем два образа. В итоге это вырастает в образ, как бы, если вы женщина, себя как богиня, если вы мужчина, я как бог, и, соответственно, образ своего спутника жизни, тоже как бога или богини. И вот представьте, что этот камень-алатырь, на котором лежит вот весь храм вашей души, к примеру, выщереблен негативными эмоциями. Соответственно, ваш замок будет кривоват, он будет рушиться, он будет постоянно шататься, и спутники будут попадаться вечно такие же, выщеребленные, страшные, грязные, как бы дурно пахнущие, не те, не такие. И в итоге один брак, второй брак, третий брак, ну, как вы знаете, хорошее дело браком не назовут. Поэтому очень важно сделать вот переразбор, перепросмотр, как любым современным словом называете, вот этих внутренних образов. И для девочки этот перепросмотр даже более важен, чем для мужчины. Я не говорю, что мужчине не надо работать над своим сознанием, не подумайте так, нет. Я считаю, что каждый за свою голову и за свое счастье ответственен сам. И каждый является сам кузнецом своего счастья. Поэтому надо пересматривать собственное барахло, что валяется в темных уголках подсознания. Но почему это важно для девочки? Дело в том, что даже если мужчина, к примеру, до момента создания семьи не занимался самопознанием, не очищал собственные подвалы и собственный фундамент кривого дома, в женщине сил настолько внутренних много, что если она этим занималась, она сможет без насилия над мужчиной, без попыток его построить, это вообще не женское поведение, а именно своим женским естеством сделать так, что мужчина захочет поменяться и измениться. Поэтому очень часто мой прадедушка говорит, когда начинает рассказывать какие-то сказки уже более выросшим правнукам, подросткам, как бы на посиделках, он всегда говорит, что ничего не было бы у мужика, как бы не баба. Потому что не хотел мужик, а баба захотела, и чудо случилось. Не хотел Иван-дурак с печки сходить, а то ли матушка понаускала, то ли во сне девица красная приснилась, но вынужден был встать с этой печки, ну и так далее. То есть не как современные, конечно, мужчины говорят, что все беды из-за баб, но из-за дурной бабы и бед, конечно, может быть много. Но женщина действительно может стать причиной как счастья, так и несчастья у мужчины. Поэтому конфликт матери и дочери может плохо сказаться не только на судьбе самой дочери, и, которая станет затем женщиной, матерью в свою очередь, но и он обязательно отразится на то, какие у этой выросшей девочки будут взаимоотношения с ее мужчиной, с мужем, с ее детьми. Это базис. И если фундамент у домика кривоват, то, соответственно, здесь тоже все будет криво. И вот я нашла картинку, которую я вам хотела как раз-таки показать. Вот посмотрите, что образ матери и образ отца в основе камня Алатыря может быть, как бы вы можете воспринимать родителей как старика и старуху, а можете как богов и богинь. И в основе, в середине, это договор на жизнь. То есть то, как вы воспринимаете своих родителей, так вы и выбираете, ну, как бы, куда развиваться. А развиваться можно в два края. Либо программа Одина, одиночки, либо программа семьянина. И вот если девочка не отпустила свои обиды на маму, если продолжает жить во внутреннем конфликте относительно матери, то тогда чаще всего эта женщина оказывается одинока. Она легко меняет партнеров, один, второй, третий, четвертый, либо вообще не может притянуть. Тут вопрос, сколько родовой силы еще сохранилось. Но все ее попытки создать семью будут провальными. И это будет идти через очень большой конфликт. Потому что семья на самом деле начинается с образа себя как спутника жизни. То есть, если женщина хочет встретить мужчину, принца, бога, короля, ей вначале надо стать королевой. Вначале стать богиней. Тогда спутник жизни будет соответствующий. Вот эти, к сожалению, не русские сказки, где нищенка встречает принца, и отныне вся жизнь ее хорошо складывается, это не просто ложные сказки, а те, которые очень сильно коверкают сознание. Никогда кухарка с мозгами кухарки не сможет жить с принцем. Поэтому если бы эти сказки читали в оригинале, а без их уже переворачивания, которые произошли в 19-20 веке, вы бы сильно удивились, как они заканчивались. Эти сказки никогда не кончаются хорошо. И вот для того, чтобы сложить образ себя как богини, необходимо отказаться от иллюзии, что не нужно меняться, что можно остаться безграмотной бездарью, но при удаче, при нужном престижном клубе, дискотеке встретить там принца, принцессу и вылететь из грязи в князи. Вот от этой иллюзии надо отказаться. Хотя бы на основе, посмотрите на слово «безграмотный». Приставки «без» не бывает. Раньше это была приставка «без». То есть безграмотный человек – это тот, у которого в голове бесы живут. Бездарь – то же самое. Это у кого дары Бога крадет бес. Такой человек не может развиться и сложить счастливую жизнь. Омраченный бесами человек раз за разом на скоростном лифте влетает в отношения, не успевая ни разобрать багажник хлама, ни понять, кто перед ним. Он очаровывается. А очарование – это, кстати, приворот. Это навная деструктивная программа, колдовство. А, соответственно, он разочаровывается, спешит следующие отношения, опять не та половинка и так далее. Поэтому конфликт матери и дочери, он очень фундаментален, и он фатален по своим последствиям. Потому что мать для дочери – это всегда образ первой богини, вообще образ богини, с которой вы лепите саму себя. И мы, поскольку выбираем свою семью на уровне души осознанно, мы сами себе выбрали тех родителей, к которым мы пришли, то если вы начинаете, уже будучи в земном воплощении, отрицать мать, вы отрицаете часть себя. Это все равно, что взять и добровольно себе там опилить полтуловища и сказать, что я и без этого смогу обходиться. Не получится. И каждого родственника, родича мы выбираем прежде всего потому, что у этого человека есть таланты, которые помогут нам развить какие-то свои способности. И если вы хотите действительно стать богинями, первое, с чего надо начать работать, если у вас есть конфликт с матерью нынешней, либо вы все еще дуетесь, обижаетесь на нее, и даже если ее уже нет в живых, если вы, как только была возможность, сбежали в замужество, сбежали в жизнь отдельно. Для меня, как для человека, который еще помнит вот начавшийся вот этот процесс, когда дети стали разъезжаться в городе с родителями, для меня это всегда, по сравнению с тем, когда я приезжала в деревню, у нас всегда семьи живут вместе, несколькими поколениями, очень большие. Для меня этот контраст между городом и деревней в детстве приносил очень большую боль. Я не понимала, как так можно уехать от самых дорогих людей, от тех, кто может подавать тебе пример, который от тех людей, которые наилучшим образом дают тебе все, чтобы ты стал лучше, чем ты есть. То есть я до сих пор считаю, кстати, эту практику, когда дети живут отдельно от родителей, очень отрицательной, потому что она приносит прежде всего замыливание глаз, и она потакает иллюзиям, что это они меня не понимают, а со мной все нормально. Это позволяет вообще существовать конфликту отцов и детей, матерей и дочерей. Хотя конфликта на самом деле никакого нет. Просто работать над собой всегда тяжелее, нежели обвинить в своих неудачах другого человека. И вот поэтому, если вы все-таки готовы быть взрослыми и взять на себя ответственность за свою собственную жизнь, признайте, что вы сами выбрали себе маму. Вы и выбрали ее, когда были еще душой, точно по тем талантам, которые содержит ее душа. И эти таланты, если вы их возьмете себе как дары, как то, что можно передать из поколения в поколение, способствуют развитию вашей собственной личности. Поэтому первое, что надо сделать, это выписать отрицательные качества мамы, положительные качества мамы и посмотреть сначала на положительные качества и задать себе вопросом, а как я эти таланты развиваю? А применяю ли их ли я где-нибудь? Если нет, то это означает, что вы в конфликте с собственной матерью, вне зависимости от того, сколько вам лет. Если вы нашли этим талантом применение лучше, чем ваша мама, ну, есть такое понятие геометрическая прогрессия, вот по принципу прогрессии, идущая вверх, то тогда вы на правильном пути для собственного самопознания, для выполнения собственного предназначения. А затем надо посмотреть на негативные качества. Во-первых, их не существует. На самом деле любое зло, недаром это слово происходит от слова «зело», чрезмерно много. Любое отрицательное качество – это какое-то скрытое положительное, но подкрепленное страхами и обидами. Ну, допустим, вы считаете, что ваша мама была гневлива и требовательна, и это ставите ей в отрицательное качество. Это означает, что на самом деле у вашей мамы была очень большая совесть, и она очень хотела, чтобы вы избежали тех ошибок, которые совершила она. Но сказать это нормально, ей мешала, во-первых, гордыня. Как правило, у гневливых люди очень плохо признают, что когда-то я совершала уже эти ошибки, и она скрывает их от вас, как и от себя, и поэтому не могла с вами поговорить по-нормальному. Во-вторых, маме мешает страх, что вы повторяете ошибки, испытаете ту же боль, а может быть и большую, что испытала она. Но сказать о собственном страхе и предупредить ей тоже, и страх, и гордыня в совокупности мешает. И вот так можно разобрать все отрицательные качества мамы и увидеть на самом деле ее настоящий. Если вы это сделаете, вы получите осознание не только ее талантов, но в том числе и собственных. Раз. Во-вторых, вы уже получите оружие против навных качеств рода. Потому что если ваша мама была гневлива, это не простив ее за это, потому что вы не видите положительного в этом, вы будете сами повторять ту же самую ошибку. Вы будете вести абсолютно то же самое поведение, как только будет возникать ситуация, не поддающаяся вашему контролю, неожиданная. Можно было бы эту ситуацию отнести к разряду чудес и сказать: да, сейчас я не могу сделать это, зато я могу сделать что-то другое. Вот мышление по принципу «зато» – это мышление счастливых людей, у которых в голове нет обид и конфликтов. Но так мыслить практически невозможно, если вы в душе все еще конфликтуете со своей матерью и доказываете ей, что вы можете обойтись без ее советов и быть лучше, чем она. И вот как только вы разберете отрицательные качества мамы, вы найдете ключи пониманию к своему собственному поведению. И это будет ваш первый, но очень большой шаг для того, чтобы научиться взаимодействовать с самой собой. Во-вторых, для того, чтобы понять, почему ваши конфликты вообще существовали, почему они, ну, вам помнятся, вам необходимо как бы выписать все ограничивающие высказывания, которые вы слышали от мамы в детстве, все обидные фразы, которые вы сами ей говорили. И посмотреть за этими фразами всегда на самом деле тоже стоят какие-то невысказанные слова заботы, переживания или даже любви. Но мешает их сказать как раз-таки вот эти накопленные бесы, хари, мешают рассказать о них страх, что тебя не поймут. К примеру, если ваша мама вам часто говорили: «Да что ж ты, какая неумеха», за этим всегда стоит: «Прости, дочь, я не научила тебя, как рукодельничать, потому что сама не умею и очень переживаю, что ты не умеешь этого делать, хотя в образе богини это умение должно быть». То есть за этим стоит переживание, сочувствие, забота и чувство вины. Если вы, умея читать таким образом послание души, сказали бы маме, даже уже сейчас, по прошествии многих лет: «Мама, я прощаю тебя, но и ты прости меня за то, что я, к примеру, была грубой, там, кричала на тебя, еще что-то. Я понимаю твое переживание, и я постараюсь научиться сама и, ну, тому же рукоделию, и, допустим, научить тебя, если есть такая возможность». Потому что в русском мировоззрении яйца курицу учат, это нормально. Вот, поэтому во взрослом возрасте мать и дочь взаимодействовать могут хорошо на уровне обмена какими-то рецептами, умениями рукодельничать, какими-то секретиками делиться, чисто женскими. Только при условии, если вот этого пласта обид между ними нет, и есть понимание посланий души, которые иногда ввиду накопленного опыта боли выражаются по-дурацки. Вот, затем... После того, как вы поймете, что же, какие же послания души как бы содержали ваши конфликты между матерью и вами, после этого вы сможете составить свое собственное целеустроение. И это будет первым шагом для того, чтобы стать действительно взрослым человеком. Кроме того, разбирая отрицательные качества матери, ситуацию, когда их мама проявляла, выявляя скрытые положительные. Таким образом, вы выясняете, чего на самом деле хотела ее душа. Соответственно, каким страхом, болью была она больна. И, соответственно, эти страхи и боли переданы вам по принципу вируса, еще можно сказать, что внутриутробного. И это для вас тоже возможность сформировать собственное целеустроение. А что отныне я буду делать, зная все это, когда душа во мне будет также болеть и стремиться проявить негативным способом? То есть вот зная, что мама кричала на самом деле, не сердясь на меня, а просто переживая. Я, когда переживаю за своих близких, отныне что буду делать? Не криком же, как мама, так же пытаться их построить по раз, два, три, четыре, пять военному образцу. И вот ища в современном мире, в психологии, в различных книгах, в ведической культуре, где угодно, новые способы действия в тех ситуациях, где раньше вы проявляли негатив, вы перепишете не просто программу, определенную, переданную вам от матери к дочери, вы перепишете целый пласт родовых взаимоотношений и следующим поколениям передадите уже совершенно другие программы. И тогда конфликт матери и дочери просто не будет повторяться. И в результате вы получите собственные хорошие отношения со свекровью, вы получите хорошие отношения с собственными дочерьми, у вас не будет проблем с женщинами-начальницами или те, кто у вас старше по статусу или возрасту, у вас не будет проблем с женщинами по работе, то есть вам, в принципе, будет комфортно с другими женщинами взаимодействовать. Ведь если у женщины есть женский круг – а он сложится, при том круг, который ее развивает, он сложится только тогда, когда вы отпустили все обиды на собственную мать. Этот круг женщину усиливает, он ее развивает, он помогает ей быстрее достичь состояния богини, он помогает ей даже просто своим существованием. И это не тот круг подружек, которые перемывают кости мужьям на кухне. Это такой круг по принципу деструктива собранный. Он как раз-таки отнимает, лишает сил. Он является энергетическим вампиром сам по себе. И это, кстати, признак того, что конфликты с матерью не решены. Кроме того, когда вы будете разбирать образ матери, очень важно еще и попробовать избавиться от самих обид, потому что обиды делают нас рабами либо рабовладельцами. Ну, попытаюсь объяснить тем примером, который я чаще всего рассказываю на лекциях по любомудрию, потому что он очень получил яркое доказательство физики. Я очень люблю эту науку, потому что она доказывает много того, о чем говорят вера, говорят многие религии, говорят психологи на уровне взаимоотношений. Вот обида, как и любая эмоция, это устойчивое электромагнитное колебание. В обычной жизни, когда мы находимся в радости, наше электромагнитное поле, которое состоит, в принципе, из колебаний, как из замкнутого контура этих колебаний, оно, ну, к примеру, там, определенного цвета, определенной длины волны, определенной как бы, частоты. Когда мы начинаем впадать в негативную эмоцию, наше вот это электромагнитное колебание подобно, ну, я не знаю, сначала дрожи на воде спокойного озера, когда туда бросили камень, а затем, чем сильнее эмоции, тем больше оно приближается к понятию цунами. То есть, или если это сравнить с музыкой, то душа в равновесии, в состоянии счастья, она звучит красивым симфоническим оркестром. А вот состояние дисгармонии похоже на сложную какофонию. И эта какофония, даже если вы хорошая актриса или актер, сделали хорошую мордочку лица, что нет, я не обижена, со мной все хорошо, оно все равно есть. Потому что поля не подвластны нашей внешней игре. То есть электромагнитные колебания гораздо сильнее, чем физиономия, которую вы состроили. И другие люди, чувствуя ваше негативное состояние, ощущая вот это на уровне электромагнитных колебаний, вибраций, звуковых волн, они невольно начинают вам подсовывать благо, сами не осознавая это, но стремясь привести вас в прежнее гармоничное состояние. Потому что если внутри замкнутого пространства, внутри коллектива человек хотя бы один долго находится в негативных электромагнитных колебаниях, это сказывается на самочувствии, здоровье, настроении всего коллектива. Это тоже эффект передачи волн. Собственно говоря, физика это подтверждает. И получается, что обиженный человек хапает с мира благо гораздо больше, чем он заслуживает по действиям. Поэтому обида, конфликт – это хороший способ, в кавычках слова, хороший энерговампиризма. И получается, что человек, находясь в состоянии постоянных обид, начиная осознавать, что это выгодно, дуть губы, а сейчас уже есть такие дети, которые уже в возрасте 5-7 лет, прекрасные манипуляторы, вы даете добро миру, чтобы с вами поступили так же. Почему? Потому что, опять же, физический закон, подобное притягивает подобное. И вы разрешаете с вами сыграть точно такую же шутку другому человеку. И все. И теперь вы существуете в маятнике, где вы либо раб, и другой человек с вас крадет энергию, либо вы временно стали рабовладельцем, и вы крадете у кого-то энергию. И с этого маятника соскочить можно только, если вы отпустите обиды. И вообще научитесь не обижаться, научитесь не манипулировать миром, а честно, открыто договариваться. И для этого надо научиться анализировать свои обиды. И тут можете воспользоваться древней наукой крещения. От слова «крес» – огонь души, «крещение» – методы очищения души. Есть прекрасные книги Александра Шевцова на эту тему, есть книги Алексея Алнашева, есть статьи по крещению у меня на сайте. Пожалуйста, кто ближе, того читайте. я, как говорится, сама вот чукчу читатель, у меня за спиной тут почти 4000 книжек, и каждый месяц прибывают новые, старые отдаются, раздаются, поэтому я как бы за познание очень разнообразное. Сейчас очень много переиздано старых хороших книг по конфликтологии, переиздали Бёрна, Козлова, там других, есть много хороших современных психологов, там мне очень нравится Ирина Семена, Зинкевич, Стегнева. Короче, я перечислять книжки могу долго, проще список литературы посмотреть у меня на сайте. Я стараюсь рассказывать людям о хороших книгах, в том числе и современных. И вот изучая просто крещение, для меня, допустим, ближе, поскольку я в этой культуре выросла, и я сама этим пользуюсь. И вот благодаря крещению вы можете разобрать, чем отпустить свои обиды с помощью, допустим, таких техник, как создание мертвой воды, писать вилами по воде, с помощью маранки, с помощью писанки. И избавляясь от этих обид, вы возвращаете себе свою собственную энергию, вы начинаете спрыгивать с вот этих качель раб-рабовладелец. А значит, мир с вами будет более благостным. И тогда вы сможете победить и свои собственные страхи, потому что за любыми отрицательными чертами характера вас, родителей, других людей всегда скрыты страхи. И преодолеть их можно только опираясь на новые убеждения, отринув старые, через положительный опыт, через новые способы. И вот когда вы научитесь поступать по-новому, не так, как поступали ваши родители, находясь в деструктиве, вы сможете переписать собственное сознание, вы сможете изменить то «ура», то есть тот круг своих, чужих, ну вот выглядит еще вам одну картиночку, вот так вот, то есть в окружении вас существует очень много людей, и вот с точки зрения славянского сознания они расставлены вот на такие круги. Вы сможете изменить свое взаимодействие с окружающими людьми. И тогда и спутники жизни тоже будут качественно другими. Вы сможете изменить образ самой себя. И вот есть, допустим, такая замечательная работа, как «Зеркальщик», о которой я тоже рассказываю в «Любомудрии», в статьях она у меня есть описана. И вот, несмотря на то, что существует около 7 вариантов его выполнения, в этой работе мы знакомимся с образами своей собственной души, с тем, как мы воспринимаем себя. Потому что в современной культуре, к сожалению, очень развит культ нелюбви к собственному телу, культ поиска в себе недостатков, я все еще не такой, как, и далее список. Вот. И все это стоит на самом деле на фундаменте неприятия образа своего родителя. У девочек это мамы. Поэтому, начиная с этого, вы измените себя как образ той богини, ради которую в мире ждет Бог. Вы начнете свой путь к тому, чтобы ваша семья началась действительно с... и стала той мечтой, о которой вы мечтали в детстве. Кроме того, конфликт матери и дочери имеет еще и такое отрицательное последствие в современном мире, как моду на программу «Женщины-стервы». И этому тоже, к сожалению, потакает и СМИ, и интернет, и книги, в общем, и различные спикеры, реалити-шоу и так далее. И здесь, к сожалению, люди не пользуются хотя бы толковым словарем. «Стерва», чтобы вы знали, это древнерусское слово, «стервятник женского пола», то есть та, которая клюет дохлятину. Ну а сами понимаете, поскольку все в мире подобное к подобному, если женщина находится в состоянии стервы, ей мужик может встретиться только в состоянии дохлой лошади. По-другому не бывает, потому что подобное к подобному. И вот с 2012 года вся эта промывка мозгов женщинам на затачивание, чтобы они именно были стервами, привела, к сожалению, к краху настоящего женского образа как богини. А в основе этого тоже лежит на самом деле конфликт с матерью. Потому что если вы отрицаете свою мать, если вы на нее обижены, вы не поняв ее, то есть вы вместо терпения формируете в своем сознании нахрапистость в достижении целей. В основном за счет других. Вы будете идти по головам других людей, как капризный ребенок, лишь бы заполучить то, что хотите. Вместо нежности вы будете пользоваться методом манипуляции. Пока молоды, на сексуальной почве, когда, скажем так, достигнете возраста в своей среде, когда будете не котироваться на сексуальном плане за счет каких-то ужимок других. Невнимательность к пониманию того, что на самом деле, какое послание несла вам мама, приведет к невнимательности и к себе, к своему собственному здоровью. Большинство современных людей, обращаясь, ну, вот, допустим, ко мне как к целителю, ну, или когда я работала в клинике как к врачу, как к хирургу, когда им выдавала я список, как избежать операции, поскольку я хирург по образованию, они говорили, что так много надо делать. И у всех ужас в головах, врач, а может, просто вырежем? И когда им начинаешь муторно, раз за разом, каждому пациенту практически одно и то же объяснять, что операция ничего не решит, а только отсрочит ваше состояние бардака в организме, когда накроет очередным медным тазиком, у всех это вызывало панику. А основа, я вам уже сказала, это все те же детско-родительские отношения. И обижаясь на мать до сих пор, ее труд по хозяйству, по обеспечению вас уютом, заботой детей, мужа, собственно, вы, как правило, будете ненавидеть. Поэтому сейчас существует культ девочек, которые в 30 лет не умеют готовить, которые мыслят в своих мечтах, что ужинать каждый день в ресторане, которые не знают, как накормить мужчину, либо предлагая ему после тяжелого трудного дня тарелку салата из травы. Ну, простите, мужик после физической работы этим не наестся. И так далее. То есть ваша домовитость начинает подменяться суетой, или эта ответственность вообще мечтается, чтобы была сброшена на других, и заводит себе домохозяек, кухарок, а потом еще удивляется, что мужчина с ними изменяет. И так далее. То есть вот это неумение взаимодействовать современной женщины с мужчиной, с самой собой, непонимание, какие стихии как бы сочетаются в ней, это есть признак боли, которая была накоплена еще в детстве в отношении своей собственной матери. И именно поэтому люди современные больше пытаются изменить другого, чем работать над самим собой. Поэтому как бы работа с отрицательными программами, с образами, которые лишают вас возможности быть счастливыми, оно начинается вот с разбора еще своего детства, своих взаимоотношений с матерью. Кроме того, я очень много писала о современных деструктивных программах, которые нам подсовывает социум, которые лишают фактически людей предназначения, в том числе там программа равноправия мужчин и женщин, программа сильная, там, социальная женщина и так далее. Все эти вот виды дурдомов, они основаны тоже на самом деле на том, что вы не взяли те послания, которые принесла вам душа матери. И чтобы их взять, надо суметь простить и ее, и себя в этом прошлом опыте. И тогда ваш мир, он моментально изменится. Вы начнете действовать действительно по-женски, потому что, отрицая мать, вы отрицаете женскую природу сами себя. В противовес быть никем невозможно. Вы будете волей-неволей пытаться тогда действовать по мужскому принципу. А если баба надевает моральные штаны и отращивает моральный хрен, простите, она от этого не становится хорошим воином. Она становится тем, кому мир начинает доказывать, что ты не воин. И мир начинает вас бить. И тогда не надо обижаться на Бога и роптать, за что мне это случилось. Никогда не существует понятия «за что» или «мне не за что это посылать». Всегда существует понятие «для чего-то». Вот если вы вляпались в какую-то ситуацию, значит, вам это для чего-то, для какого-то изменения себя, для понимания себя. И конфликт матери и отца у матери и дочери, простите, так же, как отца и сына, они имеют очень долгоиграющие последствия. Это влияет на то, как мы складываем свою семью, какой у нас уровень благосостояния, есть ли вокруг нас у девочек, соответственно, женский круг, который их усиливает, у мальчиков мужской круг, который помогает им развиваться. Все вот это, вот фактически вся дальше уже взрослая жизнь, подобно действительно дому, выстроенному на кривом или прямом фундаменте. Именно поэтому в русской культуре было такое понятие, как жизнь в храме счастья. Вот я специально в блокноте рисую такую вот картинку. Либо существование в доме боли. Вот. Все это зависит. И вот где вы будете жить, в доме боли или же в храме счастья, зависит от вас, в зависимости от того, проработали вы обиды на родителей или нет. Ну, это то кратко, что я хотела сказать по теме. Я надеюсь, у вас есть какие-то у наших слушателей вопросы и у ведущих. Да, вопросы есть, и их немало, так что, наверное, уже переходим ко второй части нашего эфира. Напоминаю, что во второй части мы зачитываем вопросы, реплики, комментарии, которые получили на нашем сайте slavradio.org и у нас на канале в YouTube, youtube.com/slavradio. Slavradio пишется латиницей, без каких-то разрывов, перерывов, тире и прочего. На сайте это чат-беседка, но в YouTube, естественно, во время живого эфира вы можете писать свои комментарии, вопросы, реплики в чате. Ну, а когда уже эфир будет у нас обработан и выложен для всеобщего просмотра, вы сможете комментировать уже, но без, естественно, ответов в живом эфире, ибо это будет запись. Пожалуйста, Евгений, если готов, нажимаем отбивочку и переходим к ответам вопросы и реплики. В эфире Народное славянское радио. Ответы на вопросы. Продолжаем разговор. Продолжаем разговор на Народном славянском радио. 26 декабря 2019 года, четверг, по одному из современных календарей. Виртуальная студия Арина Ивановна Никитина, Алексей Орлов, Светлана Большакова в чате, Евгений Роденко за пультом виртуальным. И мы разбираем тему «Конфликт мать и дочь». Это вторая часть. В первой части Арина Ивановна сделала доклад. И, на мой взгляд, вполне очень интересно и убедительно, ссылками на свою книгу «Журнальчик», тетрадочку, где там все подробненько написано, расписано. Кстати, были вопросы, где можно будет купить книгу, но об этом ты ответишь, когда этот вопрос я буду зачитывать. Вот так вот. А сейчас я перехожу к зачитыванию ваших вопросов и реплик. Добрыня Сварожич, в вашем роду принято вспоминать прошлые жизни или нет? Вы помните свои жизни? Да, у нас есть такая практика. Это вообще входит в понятие практик свинтовида. Единственное, что ими занимаются лишь после достижения совершеннолетия, то есть 21 года. И если супруги, то желательно вместе. Ну, потому что они заинтересованы прежде всего в качественных отношениях друг с другом. И не так давно, лет 5 назад, я познакомилась с современной практикой, которую дает Марис, погружение в прошлые жизни. У меня появилась соратница, которая преподает на его курсе. И вот с ней мы совместно решили сделать курс, где я поделюсь своими знаниями по этому поводу ведическими, она поделится с своими находками в области, в работе в современной технике. Ну, вот он начнется, по-моему, в феврале, если надо расписание посмотреть. Оно у меня большое, да, в феврале. Вот если будет интересно, присоединяйтесь. Первая часть курса, она безоплатная. Вот, ну и либо благодарность по совести, потому что кнопку на сайте мы тоже такую сделали. Поэтому, если будет интересно, пожалуйста. Это обучение через интернет-курс будет проходить? Да, да, это онлайн-курс будет, потому что соратница моя с Белоруссии, я как бы мотаюсь между городом и деревней, поэтому ловимся совместно в интернете. У тебя прозвучала фраза «безоплатная», значит, подразумевается платная. И часто такие вопросы. Ага, вы знания продаете, вот вы паразиты, не по-славянски действуете. Ну, я на этот счет вообще посылаю всегда многочисленную литературу. Кстати, список этнографической литературы у меня на сайте выложен. Там более 2000 книг, Поэтому вам есть куда сходить для желающих покричать. Я очень адресно могу посылать, у меня литература богатая. Вообще-то в русской традиции как раз-таки было, что любого человека, который уже выходил за рамки доки, то есть просто мастера, а начинал заниматься какой-то профессией с точки зрения еще и магии, то есть любого зелейника, травника, волхва, безусловно, жреца, вся деревня содержала. И он или она не шили себе одежду, не копались у себя в огороде, там, не занимались уборкой дома или колкой дров. То есть за них вся молодежь деревенская по кругу приходила и дежурила, лишь бы он занимался профессиональными знаниями. Их добычей, экспериментами, как бы, и, соответственно, это было на пользу всей общине. Поэтому вот как раз-таки по-русски полностью содержать учителя. И так было в XVIII веке даже в городской среде, когда учитель получал столько же зарплату, сколько губернатор города. А, опять же, почитайте хотя бы Гоголя. И лишь уже с времен, скажем так, ну, это вот где уже конца XVIII века пошла деградация, и учителя стали нищими. Ну, а в деревенской среде эта традиция продолжалась достаточно долго. Вот. И кроме того, ну, если говорить про теми средствами, которыми я располагаю для донесения информации, у меня больше 1000 статей, они совершенно безоплатные, очень много безоплатных мастер-классов, семинаров, поэтому... Кто хочет, тот может действовать. И по поводу благодарности тоже, кстати, был проведен несколько раз в том году эксперимент. Я его каждые 3 года провожу приблизительно в разных городах. Был объявлен клич, что люди, соберитесь, давайте украсим города, посадим саженцы. У меня тем более, что родственники соглашаются мне присылать любой транспортной компании различные саженцы, семена. И вы знаете, печалит, что из года в год все меньше приходит мужчин на подобные действия. И в основном я вижу приходящих бабушек и детей, и мам. И это тоже большой вопрос. Где же тогда славянское единство и дух? Ну, я уж молчу о том, что за год на кнопочку, которую меня уговорили мои соратники сделать, благодарность по совести, мы получили аж 1000 рублей. Я купила сбор семян на них для того, чтобы подарить их детскому дому. Поэтому, в общем, крикливые могут прийти и подтвердить делами, что они готовы что-то делать ради славянского мира. Потаскать бревна, например, посажать саженцы. Я с удовольствием дам в руки и лопату, и саженцы. Да, порой меня удивляет, как крикливые люди вот такого плана, которые задают подобные вопросы, иногда не задумываются, а в ответ-то ты что дал? Вот ты получил знания, ты говоришь, что ты теперь крутой славянин, там все, ведист, прямо вот от ушей до самых не балуйся. Но при этом, что ты в ответ-то дал? Ты же как иждивенец себя ведешь в плохом смысле этого слова. Вот такой вот паразит, который все потребляет, потребляет и ничего взамен не дает, кроме как попандопола, как к себе, в себе и все время себе. А чем ты отличаешься от тех, кого хаешь? Вот от тех иных народов, которые якобы Русь уничтожили. А ты взамен что Руси-то дал? Что ты сделал хорошего? Давайте вот будем думать, что не только мне, но еще и я. Вот если я это не делаю, а только кого-то критикую или что-то там говорю, ну, в этом случае я такой же, как они. С кем борешься? С самим собой? А каким образом? Кстати, слово «бороться», частица «ся» на конце, это когда-то местоимение «сен» в старославянском языке. Оно означает действие, направленное на себя. То есть раз ты кого-то, у тебя находятся силы кого-то ругать, кого-то обвинять, это, кстати, и в тему наших сегодняшней, то есть обижаться на кого-то, частица «ся», это означает, что прежде всего ты мнишь за собой какой-то душок, но себя исправить тяжелее, чем открыть... как говорится, рот, и сказать отрицательные слова. Это тоже так есть. Ну да, иногда в зеркало трудно посмотреться. Идем дальше. Анна Феликсовна. А если нет матери? Была маленькая, когда она умерла. Как тогда мне быть? Ну, во-первых, это не важно, есть сейчас на свете мама или нет, потому что душа-то ее все равно присутствует в общем поле рода, так же, как и ваша. Но если кто-либо из родителей, родных генетических, умер до 7-летия ребенка, то тогда он наследует генетической информации 50%, а 50% того рода, который взял на себя заботу об этом ребенке. Поэтому в таком случае надо работать с образами, ну, как бы двух мам. Той, которая воспитала, а затем будут приходить, ну, как минимум, обиды ребенка, что почему мама меня бросила, ушла. Это тоже в сознании где-то там лежит. И это тоже лучше всего крещением отписать. По поводу приемных детей, вообще как происходит наследование родовой силы, есть статья у меня на сайте, поэтому можно просто почитать. Так же, как если вы хотите взять ребенка в свой род, тоже там обряд описан, пожалуйста, берите сами, делайте, вам для этого никто, кроме вас самих, не нужен. Хорошо, но раз ты про статьи заговорила и к книгам возвращаемся, вот Татьяна Баталова вопрос прислала. А где можно приобрести ваши книги? Вот теперь отвечай. Ну, на сайте у меня. Сайт найти очень просто. В Яндексе набираете официальный сайт Арины Никитина и находите. Плюс группа ВКонтакте есть. Арина Никитина-Кладезь рода. Вот, собственно говоря, все, что я пишу, публикую только в этих двух местах. Но если сейчас у нас соратница еще и разведет Инстаграм, я дикая в этом отношении. Мне вот библиотеки хватает, то будет еще и там. Так, основной источник сайт. Я дикая звучит. Интересно, я дикая в этом отношении. Да, поэтому на семинар кидаюсь тапками. Иногда еще чем-нибудь, если начинают перебивать. И это правда, а не шутка. Ты людей-то заранее-то это не отбивай в сторону-то. Не отваживай от семинаров, пригодятся еще. Солнце задает вопрос. Ирина Ивановна, здравия. Скажи, пожалуйста, чем чреваты расстановки по Хеллингеру, как для заместителей, так и для клиентов, которые пришли за решением своей проблемы к психологу. Благодарю. Ну, вообще, любые игровые программы, я расстановки отношу к игровым программам психологическим. Поскольку они всплывают в них всплывает очень много боли, очень важно, чтобы было какое-то обережье в этом пространстве, чтобы эта боль не переподсаживалась на других людей. Потому что притащить энергетического паразита, конечно, возможно. И тому, кто ведет данную игру, и тот, кто на нее приходит. По поводу энергетического обережья пространства, очищения пространства четырьмя стихиями, ну, это то, что есть в сказках, но если сказки не читал, пожалуйста, опять же, есть статья на сайте. Взяли, прочитали, сделали. Если вы сами ведете, значит, пускай у вас эти четыре стихии присутствуют в пространстве, когда вы ведете. Если вы туда ходите, на эти расстановки, просто после того, как пришли, почистились, ну, опять же, какие-то обереги одели на себя, когда туда пошли, и все, и спокойно пользуйтесь. Я вообще очень хорошо отношусь ко всему, что людям помогает. Если человеку с этой методики легче, если он в нее включается своей душой, то есть верит, она ему поможет. Если человек не верит, ему не поможет. То есть в основе всего вера. Я за любой кипиш, включая голодовку. Хорошо, лишь бы на пользу было. Да. Идем дальше. Добрыня Сварожич. А если у девушки такая мама, которая любит негатив, на славянскую веру ей плевать, и она специально вынуждает, обижает, провоцирует, докапывается по мелочам, верит только телевизору, что делать? Прекрасно. Для мужчины такая потенциальная свекровь – это очень хорошая проверка, кто ты. Подросток, который хочет просто получить девушку, в том числе и сексуально, для того, чтобы была подпитка, энергия. Или ты действительно мужик, который готов, придя в рот, понимая, что ты берешь силу, потому что ты берешь женщину, ты должен что-то отдать в этот рот, ты готов заботиться о ней. Это хорошая проверка на вшивость. Я бы такой свекрови тёще в ноги начинала кланяться, если была бы мужчиной. Поэтому это хорошая проверка на взрослость. И вообще, кстати, вот мой муж покойный, он в свое время 3 года меня добивался. И мурыжили его, поверьте мне, не только словами. Там испытаний было за 3 года очень много, при том, что в деревню его пустили только к концу 2-го года. Вот, поэтому вы учитывайте. И если женщина... ну, тем более в возрасте, говорит против чего-то, это означает, что она в твоих поступках по этой методике, ну, в данном случае по славянской мере, не видит никакого толку. Ну, то есть, грубо говоря, ты много говоришь, много кричишь, а чего-то хорошего для ее дочери, она не видит от этого. Значит, ты действиями не доказал. Вот если ты вместо того, чтобы кричать и быть против такой свекрови, начнешь приходить свекрови вежественно, прежде чем девушку пригласить на свидание, спросишь разрешение у родителей, девушку говоришь, тепло одеваться, ходить в длинных юбках, быть красивой, быть здоровой, заняться здоровым образом жизни, будешь приносить ее роду, а вообще-то обязан любой жених, подарки полезные и сделанные своими руками, тогда любая женщина будет, теща будет спокойна за свою дочь и за ее будущее. А раз она беспокоится, значит, ты не доказал, что с тобой безопасно. Вот и все. Да, это прям мечта любой тещи, описана тобой. Идем дальше. Медвед Барсук. Первый вопрос. Разочарование, досада и обида – это одно и то же? Благодарю. Не совсем. Обида – это энергетическая негативная программа, которая существует в зоне сердца. Очарование, а как следствие разочарование – это то, что существует на уровне чела. То есть ты сам себе придумал, ну, грубо говоря, облако, образ, натянул его как целлофановый пакет на бутылку, и вот с этим образом играешь. Но поскольку образ внутри ты по-настоящему через целлофан не пощупать, не укусить, то есть без вот этой горькой обёрки не можешь, то рано или поздно наступает разочарование. Это немножко разные структуры домика боли. Угу. Хорошо. Второй вопрос от Миндоеда Барсука. А эфир про отца и сына будет или вы непосредственно по женской теме? Благодарю. Нет, я не только по женской теме, тем более, что помимо того, что я знахарь, я еще и оборитень по своему рождению, и знахари принадлежат к варне воинов. Поэтому в свое время я помогала подросткам и вела в том числе и русский рукопашный бой, ну и вообще с мальчиками работала через мужские темы. Вот, поэтому я по-разному. А про эфир, ну это не ко мне вопрос, это к начальству. Хорошо. Далее, третий вопрос от Медоеда Барсука. А чем плох статус одиночки, а не семенина? В скобочках он пишет. В смысле, я осознаю, чем он плох. Ну, а вдруг у девушки такое предназначение в этом воплощении быть одиночкой? Нет такого предназначения. Иначе бы она гермафродитом родилась бы. Потому что Один один одинокий – это один как перст. Ну, все вы знаете поговорку «один в поле не воин». Нас Бог род создал парными, кроме того, все боги имеют свою пару. Когда у тебя есть супруг, ты развиваешься в два раза быстрее, потому что он-то точно знает твои негативные стороны и покажет тебе их либо через свое собственное негативное поведение, либо через уколы тебя в причинные места. Ну, в общем, семейный союз, он заставляет лапками шевелить быстрее. Ну, либо вы как мухи паутине залипнете в свои нави, и тогда союз развалится, окажется браком. Поэтому люди, славяне всегда и жили большим родом. Вот у меня, допустим, 13 братьев, ну, и 29 на данный момент племянников. Представляете, как мне весело? При том, что сестра, я у них одна. Вот поэтому хотите быстро развиваться, но лучше иметь пару. Да уж, точно сказано. Туся Пирогова, вы так точно и углубленно рассказываете архетип жрицы, конфликты этого архетипа, применяя энергии человека и психологию. Очень интересно. Примеры отличные. Спасибо. Благодарю. Я читала книжку «Архетипы богинь» и вообще эту серию, считаю эту серию одной из лучших. Ну, вообще, я говорю, я книголюб. Я читать начала в 2,5 года, поэтому как бы результат у меня сзади, за спиной. Поэтому благодарю, что вы знаете подобные произведения. Нечасто встречающаяся книга. Угу. Да, раненка начала читать, раненка. Некоторые в таком возрасте книги только пережевывают. Идем дальше. Юлия Пронина. Ну, а как, если все по-другому? Дочь лучше матери, и мать не может это принять. Мать завидует, не любит, обвиняет в своих бедах еще не родившуюся дочь, убирает ее из семьи. Ну, такого не бывает. Потому что если дочь считает себя лучше матери, и при этом мама там все отрицает и в негативе, это означает, что дочь с позиции своей гордыни не может с мамой договориться. Делать куклу-ведучка и работать над гордыней. Если человек по-настоящему ну, я не знаю, в благости находится, у него нет проблем договориться. У меня знакомый один милиционер говорит, хороший милицейский договорится даже со столбом. Вот ведущий человек должен быть лучше хорошего полицейского. Я вам так скажу. Да, вот я полностью к этим словам присоединяюсь. Если вы находитесь выше кого-то, то вам нисколько ничего не стоит опуститься до уровня того, откуда вы пришли. Вот это всегда так. Вы всегда сможете понять, кто перед вами, если он ниже, потому что вы это проходили. А вот если кто-то круче вас, вот до него еще надо добраться. Поэтому тот, кто ведун, мудрый, там славянин от пяток до самых ушей, тому вообще проблем нет с кем-то договориться. Тем более с тем, кто ниже его. Ну, с мамой, которую вы уже изучить должны, как пять пальцев своих. Так что вот тут я с тобой полностью согласен. Друзья, напоминаю, что Народное славянское радио существует только для вас, не для себя самого. А поэтому присылайте, пожалуйста, свои предложения, свои мысли, участвуйте в каких-то программах, которые у нас очень часто запускаются на радио. Приходите вообще, вместе будем делать мир к лучшему. Если вы умеете обрабатывать звук, обрабатывать видео, то, пожалуйста, милости просим в наш клуб Народного славянского радио и можете проявить свои таланты. Если что-то не умеете делать, ну так, пожалуйста, приходите, совместно научимся. Но единственное, приходите тогда, когда вы уверены, что хотите этим заниматься, а не просто какая-то хочушечка прилетела и хотите потешить свою значимость. Вот такие люди, как правило, в нашем коллективе не уживаются. Если вы понимаете, зачем вы пришли, если вы желаете трудиться, ну, тогда все хорошо. Если же просто себя тешите, то, наверное, и заниматься этим не стоит. Ладненько, продолжаем дальше. Михаил СТ, реплика. Арина, благодарю. А ведь хотел немного послушать и уйти. Очень интересно. А тема раскрыта намного больше. И здорово. Надо будет переслушать. Вот как Михаила зацепило. Я благодарю. Читайте еще, кому интересна эта тема. Тема мужа, жены, программ вообще мужских, женских. Вы можете слово «мужчина», «женщина» начать набирать у меня на сайте. Там будет больше десятка статей на эту тему. Ну, я думаю, что кому и что они пригодятся, во всяком случае. Есть те, кому уже пригодились. Идем далее. Ярослава, к каким ведическим знаниям вы себя отождествляете? Некоторые разделяют веды, а вы? Ну, я не совсем... Я вообще не занимаюсь разделением. Я прежде всего рассказываю о том, что есть у нас в роду, у нас род как бы соотносит себя с богами Велеса и Макоши, сохранились их веды. Но а так я, помимо этого, изучала знания и других родов, изучаю... Я свободно владею санскритом, ну, читаю во всяком случае. Разговаривать носителя нет с кем... Поэтому и если сравнивать вообще, если честно, все древние книги, я читала и Ригведу, и Бхагавадгиту, и Коран, и Тору, и Библию, и Калевалу, безусловно, и различные этнографии самых разных народов, не только славянских. Вот знаете, древние знания практически не спорят между собой, там очень много общего. Спорят современные люди, потому что очень давно, к сожалению, живут по принципу «разделяй и властвуй». Я никого не разделяю, поэтому у меня есть друзья, как, которые соотносят себя с ведами индийскими, у меня есть знакомые современные, которые вообще себя никакой религии не относят, у меня есть друзья среди шаманов, среди людей, которые почитают Кришну, которые почитают Будду, есть знакомые среди мусульман. Вообще, мне, если честно, без разницы, как вы называете Бога, каким именем. Вопрос, как вы поступаете, и не служит ли имя Бога для вас оправданием вашей собственной кривизны. Вот это, но это уже вопрос разницы между верой и религией. Религия происходит от греческого слова «регус», часть от целого. Но это кастрация. А вера – это ведание «ра», света. И это стремление светом в себе убрать тьму. Вот я верю в рода и много проявленных ликов его. А во что верите вы? Ну, это уже ваш вопрос. Хорошо. И в заключение реплика Михаил СТ. Люблю уникальных людей. Арина, благодарю. Благодарю за комплимент. Ну что ж, все вопросы, реплики, комментарии я озвучил, которые Светлана Большакова сюда нам прислала. И вот приходит время подводить итог нашей сегодняшней встречи. По нашей уже заведенной традиции, тот, кто говорил, желает тем, кто его слушал, что-то доброе, вечное, хорошее, красивое. Пожалуйста, пожелай. Ну, я желаю всем слушателям радио, всем быть думающими, прежде всего, людьми, стремиться уходить от шаблонов, потому что они сужают наше мышление, видение, и подобно шорому лошади, лишают нас возможностей. Стремиться овладеть терпением, потому что это одна из высших добродетелей. Стремиться взрастить любовь в своем сердце больше, чем она есть, каждый день. И быть благодарными каждый день за то, что день прошел, за то, что он начался, и стараться видеть в абсолютно каждом человеке, который приходит в вашу жизнь, посланца Бога. Я в это верю, и я надеюсь, что моя вера вам станет, может быть, какой-то подсказкой для того, чтобы обрести свое. Ну и напоследок цитата. Не удивляйтесь, Игоря Губермана, я разносторонний человек, но мне она очень нравится. Когда мы раздражаемся и злы, обижены по сути мы на то, что внутренние личные узлы снаружи не развяжет нам никто. Вот как бы вот так вот. Замечательно. Ну что ж, друзья, мне остается напомнить, что сегодня у нас по одному из современных календарей 26 декабря 2019 года, четверг, мы разбирали тему в нашем сегодняшнем живом эфире «Конфликт мать и дочь». Естественно, что в большей степени разбирала Арина Ивановна Никитина. Я только сидел, вопросики задавал, да так иногда вставлял пару своих слов. Светлана Большакова наблюдала за чатом, Евгений Роденко следил за пультом. И мне остается пожелать вам всего самого доброго. Арине поклониться в нож, сказать, ну, все здорово, мне понравилось, приходи еще, да почаще, да приноси побольше. Да и вам, друзья, низкий поклон за то, что вы задавали такие интересные вопросы. На сем я с вами прощаюсь, желаю вам всего самого-самого доброго, до новых встреч, увидимся и услышимся. Быть добру! Народное славянское радио. Для пытливых умов.